и форму перестал носить. Чебренков снял картуз, попросил разрешения сесть, примостился у края стола на табуретке. «А почему вы стоите?» — спросил, расстегивая ватник. «Да ничего, насиделась за день. Маринка решила не садиться, может, поскорее уйдет». «Извините, что тревожу в позднюю пору», — неторопливо начал Андрон. «Но дела мои таковы, что днем прийти нельзя было никак. Одним словом, днем увидали бы полицаи, а я этого не хотел. Но я не понимаю, в чем дело. Садитесь. Как-то неудобно. Я сижу, а вы, хозяйка, стоите». «Спасибо, постою». «Ну ладно, если уж так, то перейдем сразу к делу». Андрон снял очки, протер их грязным носовым платком, дрожащими пальцами вновь надел их. «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Мне нелегко, но я должен признать свои ошибки. Есть основания полагать, что вы поможете мне найти, так сказать, верный путь. Вы согласны? Вы поможете?» «Ничего не понимаю», — прошептала девушка и села на скамью. «Вы должны мне помочь», — Андрон придвинулся к Маринке. «Если бы я сейчас сказал, что стал убежденным коммунистом, вы все равно не поверили бы». «Я понимаю, но поймите и меня. Сейчас мне выгоднее быть откровенным, абсолютно откровенным. Выслушайте меня, пожалуйста. Не удивляйтесь, я должен исповедаться перед вами теперь, именно теперь». Андрон замолчал. За окнами шумела буря, двигались, перекатывались стальные громы. К вечеру грохот фронта стал особенно слышным. «Люди смертные», — задумчиво начал полицай. «Человек живет только раз. Какие идеалы не исповедуй, единственное, что останется после тебя, небольшой участок хорошо удобренной земли. Кладбищенским бурьянам все едино. Были у покойника какие-то принципы, или он всю жизнь прожил червяк червяком. Когда-то еще в университете я имел глупость поспорить на лекции с преподавателем. Из-за этого инцидента я вынужден был покинуть Альма-Матер. Казалось бы, пора было и поумнеть, а нет, снова лукавый попутал. И опять же из-за тех же проклятых идеалов. Да, именно из-за идеалов я связался, так сказать, с полицией. Я много передумал за последнее время и понял, только тогда мне позволят спокойно дожить свою жизнь, если я послужу еще и другим противоположным идеалам. Я все взвесил. Помогите мне приобщиться, так сказать, к партизанскому движению». «Провокатор. Но почему ночью?» Марина терялась в догадках. «Вы ошиблись адресом», — поднялась она. «Не знаю я никаких партизан». «Не доверяете?» Криво улыбнулся полицай. «Что ж, реакция, как говорится, вполне естественная, но, уверяю вас, абсолютно неверная. Вот», — Андрон достал из кармана пистолет, положил перед Маринкой. Прямо на книгу положил, на яркие, вышитые нитками полевые цветы. «Теперь я перед вами разоружился не только, так сказать, морально, но и материально. Все еще не верите? Можете обыскать». Девушка несмело взяла оружие, повертела в руках, заглянула в дуло. «Осторожно, заряжен», — предупредил Андрон. «Теперь верите?» Маринка не знала, что и сказать. «Познакомьте меня с человеком, который скрывается у вас». «Что?» «У вас, в вашей хате. В последние дни поселился мужчина, который очень хотел скрыться от посторонних глаз. Но некто его все же увидел. И ваше спасение только в том, что сей некто —